Глава 48. Знакомая незнакомка. Алиса. Произнесла я, ощутив на своем плече нежные губы Алекса. Я еще сплю. Ну и спи себе. Его губы скользнули вдоль шеи, задержались у мочки уха, переместились ниже. Сонливость сняла как рукой. Горячее желание теснило грудь. Мне хотелось выгнуться ему навстречу. Но я притворялась спящей. Нет, это невыносимо. Он ласкает губами мою кожу и как будто специально обходит самые чувствительные и жаждущие ласки точки. Я приоткрыла глаза и наткнулась на хитрый взгляд его прищуренных глаз. Он меня раскусил и нарочно дразнит. «Ты так сексуально кусаешь губу», — прошептал Алекс. «Вот что меня выдало». Не в силах сдерживаться, я изогнулась ему навстречу, и из моей груди вырвался слабый стон. Васин воспринял его как сигнал к действию, и мы в который раз за эту ночь предались безумствам любви. На этот раз меня разбудили не жадные губы Алекса, а солнечные лучи. Они проникали сквозь тонкие, развиваемые легким ветерком шторы и создавали праздничное летнее настроение. «А где же мой невероятно страстный возлюбленный?» Ответ на этот вопрос я получила через несколько секунд. Васин появился возле кровати с подносом в руках. «О, завтрак в постель?» — восхитилась я. «Как мило!» Кроме кофейника, чашек и круассанов, на подносе стояла ваза с цветами. Это были желтые маки, мои любимые. «Откуда ты узнал?» — удивилась я. Мы точно никогда не говорили о моих любимых цветах. Да и найти их совсем непросто. Как Алексу удалось раздобыть их с утра пораньше? Просто чудеса. «Я видел желтый мак на стене в твоей спальне», — прошептал он мне на ухо. Он поставил поднос и упал на кровать со мной рядом. Я нежно поцеловала его и провела рукой по волосам. Алекс замурчал, как кот. Так, кажется, завтрак придется отложить. «Так странно», — сказала я, отрываясь от невероятно вкусного омлета с беконом. «Что именно странно?» — поинтересовался Васин. «Надеюсь, не то, чем мы сейчас занимались?» «То, чем мы занимались, я бы охарактеризовала другим словом». «Каким?» «Безумно, божественно, волшебно». Алекс потянулся ко мне через стол и умудрился чмокнуть меня в губы. Мы сидели на балконе в плетёных креслах за стеклянным столиком и поглощали завтрак. Оказывается, круассаны были лишь закуской, а Алекс, похоже, заказал все меню. Возле нас стояла тележка, уставленная разными горячими и холодными закусками, от блинчиков и сосисок гриль до тарталеток с икрой и фруктовых десертов. То, что нужно после горячей бессонной ночи. «Так что ты говорила о странностях?» — спросил Васин. «Помнишь, ты нагло вломился в мою квартиру, хотя я тебя не звала, и еще предлагал мне поменять кухню?» «Как не помнить? Впервые в жизни меня бесцеремонно выставили за дверь». «Могли ли мы тогда подумать, что дойдем до всего этого?» Я кивнула в сторону разворошенной кровати в глубине комнаты. «Можно было бы догадаться, если бы мы были более проницательны». «Да ладно, ничего не предвещало». «Не согласен. Я с самого начала был к тебе неравнодушен, но долго не понимал, какие именно чувства испытываю». «Я тебя бесила». «Неправильно. Меня бесило то, что ты не со мной». «А ты меня раздражал». «Потому что до меня никак не доходило, что мы должны быть вместе». «Отличное, притянутое за уши объяснение». Выдала я. «Иди сюда», — произнес Алекс. «Я и так здесь». «Нет, иди ближе». Он похлопал ладонью по своим коленям. «Ну вот еще, так я и побежала, по свистку». Я собиралась повредничать, но сама не заметила, как плюхнулась к нему на колени. Мне нравится так сидеть. Я чувствую Алекса всем своим телом. Он обнял меня, зарылся носом в мои волосы. «Ты чудесно пахнешь. Весной и апельсинами». «Помнится, ты когда-то говорил это. Давно. Когда мы еще друг друга бесили». Этот запах преследует меня уже несколько месяцев. Он такой будоражащий и такой родной. Я легонько укусила его за губу и вдруг кое-что вспомнила. Помнишь ту нашу странную встречу в клубе, когда мы столкнулись в темноте и почему-то начали целоваться? Да, я потом бережно хранил шрам от этого поцелуя. Ты сказал, что перепутал меня с кем-то. С кем? Да не с кем, я просто не знал, что сказать, и сказал это. Ты что-то не договариваешь. А кто утверждал, что нужно сразу разбираться со всеми недоразумениями? Меня это гложет. Говори. Алекс. Алиса приставила нож к моему горлу. Не в прямом смысле, но все же. Я давным-давно забыл про ту незнакомку из клуба, которая когда-то занимала мои мысли. И совершенно не хочу вспоминать о ней сейчас. Я уверен, Алисе будет неприятно об этом слышать. Поэтому я попытался тактично уйти от ответа, но она не дала. Когда Алиса чего-то хочет, ее не свернут с пути. Ладно, сдался я. Расскажу, но хочу сразу заявить, что это было давно и не имеет никакого значения. «Говори», — скомандовала Алиса. Все же она напряглась, я это чувствую. Как-то в начале июня я забрел в клуб «Мрак». Раньше я бывал там часто, но как-то незаметно у меня пропал интерес к подобному времяпрепровождению. «Не отвлекайся», — вставила Алиса. «Так вот, как ты знаешь, в разгар вечера там наступает время мрака». «Знаю», — кивнула Алиса. Она напряглась еще сильнее. Сидит с прямой спиной, внимательно смотрит мне в глаза. «Зачем я вообще завел разговор об этом?» Я собирался спуститься по лестнице, и как раз вырубился свет. И на меня налетела девушка, сказала, что ей страшно. «И что?» Я ее обнял, чтобы она не упала с лестницы. «А она?» «Она ушла». «И все? «Ну да». «Тогда почему ты потом ждал ее на этой лестнице? Ведь это ее перепутал со мной?» «Ну, наверное, да». Ждал, сам не знаю почему. Запал на нее? Мне показалось, что да. Но я даже не видел ее лица. И тогда я еще не встретил тебя, так что это простительно. Да я тебя ни в чем не обвиняю. И правда, Алиса больше не была напряженной. Напротив, она сияла, как майское солнце. Похоже, ее воодушевила эта история. Непонятно почему. Так что вы просто постояли, обнявшись? «И больше ничего не было?» «Может, хватит об этом говорить? Чувствую, не к добру это. Сейчас обидится, убежит. Ищи ее потом». Я на всякий случай обнял Алису крепче. «Ничего не было», — ответил я. «А она случайно не говорила, что ее кто-то погладил по ноге? И не грозилась лягнуть тебя, если ты продолжишь ее лапать?» «Что?» Я уставился на нее как громом пораженный. Откуда она это знает? Неужели не может этого быть? У той незнакомки были длинные волосы. И у Алисы тоже были, до того, как она пришла в нашу компанию. Она пахла весной и апельсинами. Это была Алиса. До нее этот факт дошел раньше, чем до меня. Я видел это по ее торжествующим глазам, по ликующей улыбке. «Это была ты», — выдохнул я. «Это была я», — повторила Алиса. «Вот это да. Судьба столкнула нас, а мы не поняли. Теперь ясно, почему мне так сильно хотелось найти ту незнакомку. Это была ты, моя половинка». «Ну и шутница эта наша судьба. Сталкивает, разлучает, подначивает менять внешность». «Да уж, посмеялась она над нами». «Согласился я. Но в итоге мы победили». Ее и собственную слепоту. Как я мог сразу не увидеть? И я. Прекрасная незнакомка — это ты. Снова повторил я. И ты моя. Навсегда. Безумные купидоны. Я думал, ты не пьешь. Лев с удивлением смотрел на Еву, опрокинувшую в себя второй бокал коньяка. Я не пью. Сердито буркнула она. Я пытаюсь залить горе. Прямо-таки горе? Это провал. Самый ужасный отбор за всю нашу карьеру. С самого начала все пошло не так. Но Влад, от него я такого не ожидала. У всех есть слабые места. Мы должны были это учесть. Все учесть невозможно. Но я к этому стремлюсь. Она налила еще коньяка себе и своему партнеру. «Да расслабься ты», — произнес Лев успокаивающим тоном. «Не могу». В конце концов, все закончилось хорошо, клиент не в обиде. «Да, счастливые люди не злопамятны». «Они с Алисой определенно счастливы, и в этом есть наша заслуга». «Пострадала моя профессиональная гордость», — выдала Ева. «А я не гордый, и у нас есть новые заказы. Один срочный. Гимнастка Алина, желающая выйти замуж за миллионера. Справимся?» «Даже ты теперь сомневаешься в наших силах». «Я не сомневаюсь. У нас новый компьютерщик. Васин не собирается порочить нашу репутацию. Ты составила новые тесты. Все будет хорошо». «Думаешь, можно считать, что эта история закончилась хэппи-эндом?» С сомнением в голосе спросила Ева. «Определенно. Полный хэппи-энд для всех участников. А если ты выпьешь еще пару бокалов, то, может, и мне повезет». «Чего?» «Да и ничего. Я так, о своем».